«Что вы хотели сказать?» — возник над ним доктор. «Всего лишь то, что по поводу остальных ничего еще не ясно». «Но это понятно. Скажите, Утин, а больше вы ничего не видели сегодня ночью?» «То есть в комнате?» «Да, в комнате». «Нет, больше ничего». «А что, еще что-то было?» Антон Палыч развернулся и зашагал к своему коттеджу. Утин, немного кренясь на правую сторону, засеменил за ним Ноя. «Антон Палыч, а... что вы хотели сказать? У меня есть еще кое-какие соображения». Сразу по прибытии Антон Палыч осмотрел больного. Старик пошевелиться не мог. Пускал пузыри. Это была вся информация о его состоянии, ибо по затуманенным, страшным глазам ничего понять было нельзя. Доктор попросил Тосю поставить кипятиться шприц. Ровным голосом, не оттененным никаким подтекстом. Если она ждет объяснений, пусть будет понятно, что сейчас для них не время. Когда собрались все, состоялось, говоря канцелярским языком, подведение итогов. Поскольку никто не представлял себе сколько-нибудь отчетливо предмет поисков, то и говорили все неуверенно и расплывчато. По крайней мере, одно можно было утверждать с точностью — труп никому не попался. Поколебавшись немного, Антон Палыч рассказал о бегстве Владика, тем самым возведя безрезультатную утреннюю прогулку в ранг драматического приключения. Если пробежать теперь мысленным взором только что проделанный маршрут, за каждым кустом захочется различить разметавшееся тело. «Где же он?» — спросил, криво улыбаясь, Ян. Доктору не понравился этот вопрос, как будто спасатель что-то знает и не говорит об этом. Доктор сделал вид, что вопрос обращен не к нему. «Вирус воображения. Глаза становятся у человека глупыми, рот открыт, нижняя челюсть объявляет автономию по отношению к верхней, шевелится кисть руки, стараясь добыть из воздуха объяснение своего беспокойства. Могло быть только два, более или менее разумных объяснения. Первое. Владик разбился не насмерть, был всего лишь сильно оглушен, и вот, очнувшись ночью, пошел искать людей. Заблудился, да и валяется где-нибудь. Второе. Ночью мрачный персонаж сновидений под покровом темноты и бури выбрался на берег, схватил и уволок тело несчастного шофера. Антон Палыч и Утин уже прошли стадию первоначального накопления мыслей по этому поводу и поэтому участвовали в общем разговоре вяло. Зубченко вообще молчал, задумчиво взбивая пальцами бакенбарду. Утин выразительно просигнализировал доктору: «Смотрите, мол, как ведет себя полковник». Разумеется, это поведение могло сойти за косвенное доказательство его участия в деле исчезновения трупа. Антон Палыч кивнул, но в лабиринт не очень аппетитного расследования углубляться не стал. На очереди стояли более важные дела. Дождавшись, когда дождь измышлений станет иссякать, Антон Палыч сказал: «Мы пока должны отложить разбирательство по этому случаю. Я упомянул об этом исчезновении только для того, чтобы еще раз дать вам возможность почувствовать серьезность происходящего. Что бы ни лежало в основе этого происшествия, ясно главное — приближается разведка. Ванечка, ты не сбегаешь на кухню? Там шприцы кипятятся. Выключи, пожалуйста. Пора уже делать укол Мамуке Макаровичу». Мальчик сидел, плотно прижавшись к матери, и своими большими глазами стрелял по сторонам. Было такое впечатление, что он видит больше, чем ему следует. Слова доктора произвели на него неожиданно сильное действие. Личико Вани осунулось, глаза погасли, тонкие ручки, которыми он цеплялся за мясистую мамашину кисть, разжались, покорно легли на колени. Всего-то попросили сбегать на кухню и выключить газ. Глаза всех присутствующих, разумеется, обратились к нему. «Что это еще?» Ванечка выбрался из материнских объятий с трудом и неохотой и укоризненно посмотрел на доктора, настоявшего на этом освобождении. «Вы хотите поговорить обо мне?» Он, конечно, не сказал этого вслух, но всем стало ясно, что они раскушены. Как вдруг повзрослел мальчишка. «Иди, Ванечка, иди!» — тихо прошептала Тося. Мальчик на секунду обернулся к своей предательнице и решительно пошел к выходу. Очень одинокий и взрослый. «Итак, сегодня утром, когда нас разбудило, одним словом, все обратили внимание на то, что Ванечка продолжал спокойно спать. Ребенок!» — с оправдательной интонацией прошептала Тося. «Разыскивая беглый труп, я продолжал размышлять об этом факте в контексте наших общих проблем. И знаете, к какому выводу пришел?» Доктор остановился, давая слушателям приготовиться. «Мы с вами живы до сих пор только потому, что сознание одного из членов здешнего маленького общества пока не восприимчиво к нашей общей болезни».